Как добиться успеха? Путь Сан. Меньше чем за 20 лет существования Сан показала себя выдающейся компанией века интернета. Она присутствует в 170 странах, имеет более 40 тысяч работников и около 2 миллионов акционеров. Как компания достигла таких высот? Тщательный анализ деятельности компании, начиная с ее основания и 10 основных ключей к успеху, описаны нами выше. Здесь они приводятся снова в конспективной форме с кратким объяснением того, как они помогли Сан набрать высоту. Первое. Точно представляете, куда вы идете. Руководство Сан с момента ее основания знает, что ее цель – преобладание в компьютерном мире, в котором сеть – это компьютер. Оно следовало этой идее, понимая, что должно сформулировать общую концепцию, за которой пойдут те, кто будет воплощать ее в жизнь. Оно также осознавало, что идея компании не может быть заимствована или модифицирована, но должна исключительно выражать право на существование компании. И Скотт МакНилли, став председателем компании Sun в 1984 году, взвалил на плечи ответственность за компанию во всех отношениях. Второе. Продвигайте концепцию, чтобы она реализовывалась. История Sun демонстрирует, что корпоративная идея не может осуществляться тайно. Лидеры компании должны верить, жить и дышать этой идеей, чтобы убедить других вложить в нее деньги. Они должны непрерывно провозглашать свои идеи и показывать миру, что искренне верят в конечный триумф. Третье. Начинайте работу команды с самого верха. Ни один лидер не достигнет успеха без поддержки своей команды. Завоевать и сохранить эту поддержку он может только в том случае, если будет неотступно вести конкурентную борьбу, сможет найти и удержать людей, обладающих всеми талантами, необходимыми для достижения вершины, особенно талантами, которых недостает самому руководителю. Четвертое. Процветайте в новую эпоху открытости. Сегодняшний лидер понимает, что наш век характеризуется развитием и обменом знаниями, что компания больше приобретает от широкого обмена идеями, чем от их сокрытия. Поэтому лидер ищет пути обмена информацией с другими, что в результате делает каждого сильнее. Щедрость будет вознаграждена обменом взаимной информации и повышением требований к продукту и сервису организации. Пятое. Подстраивайтесь к нуждам покупателей. Ориентироваться на покупателя во всех аспектах своего существования – люди, решения, системы и даже внутренняя структура – вот что необходимо, чтобы победить и удержать сегодня покупателя. Чтобы этого достичь, компании должны поддерживать стандарты сервиса, по крайней мере, на том же уровне, что и запросы покупателей, обеспечив полный спектр решений, отвечающих всем требованиям покупателя, а также должны дифференцировать себя от конкурентов постоянными нововведениями, созданием уникального бренда и отличным сервисом. Шестое. Будьте надежнее, чем телефонный гудок. В сегодняшнем мире покупатели ценят надежность больше всего. Руководство Sun старается добиться этого, делая все необходимые для поддержания надежности компании в глазах покупателей шаги. Седьмое. Выше риск, больше успех. Успех в конечном счете соизмерим с риском, что означает, что больших прибылей без риска не бывает. В вызове начинающих компаний упрочившемуся противнику риск может стать позитивной частью корпоративной культуры. Также плюс – верность своей идее, в то время как другие могут слепо следовать за лидером рынка. Восьмое. Оставайтесь верными своей идее. Фиксированная цель в сегодняшнем постоянно меняющемся мире более важна, чем когда-либо. Вот почему информационные компании, такие как Sun, придерживаются своих тщательно обдуманных стратегий, подстраиваясь под уже существующие, осуществляя необходимые тактические изменения и изыскивая возможности приобретения капитала с помощью новых предприятий, которые обещают помочь им быстрее достичь долгосрочной цели. Девятое. Любите и ненавидьте своего врага. Конкуренция может оказать положительное воздействие на успех компании, которая развивает свой потенциал в сражении с промышленным гигантом, завоевывает доверие покупателей, бросая вызов доминирующему игроку и укрепляет свои победы, постоянно преследуя его. Десятое. Относитесь серьезно ко всему, особенно к юмору. Серьезные выгоды в работе могут быть получены, если юмор станет существенным элементом вашей корпоративной культуры. Sun сделала это возможным, и теперь юмор является неотъемлемой частью работы ее сотрудников. Заключение. Первый тайм прошел успешно. Когда я писал заключительную главу этой книги, общие экономические условия и недавние финансовые прогнозы Sun выглядели не особенно многообещающими для компании, которая только недавно смогла привлечь к себе внимание как интернет-компания. Резкая перемена, вызванная крахом множества интернет-компаний, отразившимся на большинстве секторов экономики США и наиболее развитых экономик во всем мире, побудила компании всех типов, в том числе Sun, изменить свою позицию. Но несмотря на текущий экономический застой, факт остается фактом. Если кто-либо из экспертов и сомневается в долгосрочных перспективах мировой экономики, то принимая во внимание статистику, по которой интернетом в 1999 году в Северной Америке пользовался один человек из шести, а в Европе развитие интернета идет даже гораздо более значительными темпами, можно с полной уверенностью сделать вывод о том, что потенциал Sun велик как никогда. На каждом из двух уровней – вложение капитала покупателями и потенциальном экономическом росте – прогнозы Sun на долгосрочный период выглядят весьма жизнеутверждающе, при условии, что компания сохранит свою агрессивность, творческий подход и неограниченную энергию. То, что компания сделает это и даже гораздо больше, подтверждают слова Скотта Макнили. Они примечательны не только своим содержанием, но и его очевидным энтузиазмом, который со временем нисколько не уменьшился. Я только что разговаривал с целой группой служащих и сказал им, что мы сейчас одновременно находимся у финиша нашего развития, на пике развития и в самом начале. Это наша первая удача за всю историю. Наш бизнес – это бизнес серверов, соединяющих любые электрические устройства. Но мы еще не достигли конечной точки. Наши возможности сегодня, как и в самом начале развития нашей компании, безграничны, как сама сеть.